Глава 4. Благородные убеждения, которые делают нашу жизнь безопасной, но бедной. Ревизия своих представлений о деньгах и богатстве. Убеждения – более опасные враги истины, чем ложь. Фридрих Вильгельм Ницше. В прошлой главе я раскрыла вам ключевые установки, которые блокируют финансовое оздоровление и финансовый рост. Это установки о себе богатом и себе в богатстве. И благодаря тесту вы смогли определить свою степень тяжести в этом вопросе. Осознание – уже важный процесс для трансформации. Но чтобы вы действительно могли менять мышление, причем в нужную сторону, финансового оздоровления и благополучия, нужно понимать, из чего именно прорастают такие установки. А прорастают они из деструктивных убеждений о богатстве и богатых людях в целом. Деструктивность таких убеждений не очевидна на первый взгляд, потому что такие установки звучат, как правило, очень благородно. Я так и называю их «благородные убеждения». Давайте разбираться. Что вы чувствуете, если объект вашего желания недостижим? Ну вот никак не заработать на двухэтажный частный дом или на отпуск в Париже. А ведь вы этого очень хотите. Эйфелева башня снится по ночам, а картинки, как дети играют на заднем дворе вашего дома, никак не выходят из головы. Но, увы, что бы вы ни делали, это все остается мечтами. Обидно, правда? А еще, возможно, вас настигает боль разочарования. Вам кажется, что вы живете совсем не свою жизнь. Вот как раз для таких моментов наш мозг выработал некий защитный инструмент, как предохранитель, под названием убеждение. Как только появляется большая хотелка, он хлоп и выключает желание, словно делая его неважным, срабатывает внутренняя система безопасности. Когда мы не можем дотянуться до чего-то, не можем сделать это реальным в нашей жизни, то начинаем обесценивать это, потому что иначе жить очень больно. Невыносимо было бы думать о том, что зарабатывать большие деньги можно честно, если при этом мы никак не можем до них добраться. И чтобы этот процесс жизни без денег перестал быть невыносимым, людям нужно придумать уважительные причины, почему они отказываются стремиться к деньгам. Мы честные люди, поэтому бедные. Мы тяжело работаем, а они воруют. За большими деньгами большие проблемы. Намного проще опорочить деньги и тех, у кого они есть, чем попытаться самому приблизиться к жизни мечты. Причем так происходит не только с деньгами, а со всем, чего люди желают, но не могут получить. Например, семья хочет ездить в путешествие 3-4 раза в год вместо одного лет. Такое решение требует системности в откладывании денег на отпуск, а также подготовки документов и покупки билетов. То есть взрослому нужно расставить приоритеты и вместо импульсных трат в пятницу вечером откладывать деньги на поездку. Кроме этого, возможно, потребуется взять дополнительную работу или решиться на то, чтобы попросить прибавку к зарплате. Многие ли так могут? Абсолютно точно нет. Но каково жить и видеть, как другие путешествуют, а ты нет? Как другие исполняют твои заветные мечты? Конечно, очень больно. И чтобы ослабить эту боль, намного проще придумать, почему те, кто путешествует, на самом деле плохие люди. Совсем с ума сошли с маленьким ребенком в самолете лететь? Только о себе и думают, а дети по бабушкам кочуют. Да она эскортница. Ее мужики возят на отдых, она сама ничего не добилась. У них ни квартиры, ни машины, а они все как лягушки-путешественницы. Пора уже взрослеть и думать головой. Так происходит с абсолютно любым желанием, которое человек блокирует. Во время блокировки у него формируется защитный паттерн – отрицание и порицание. Так можно как будто перестать хотеть того, о чем на самом деле мечтаешь. Еще один пример. Человек хочет работать там, где ему достойно платят и где его труд уважают. Но менять что-то в своей жизни очень страшно. И вот в его окружении появляется тот, у кого есть такая работа. Работа с признанием, уважением и классной зарплатой. Наш неверующий обязательно вставит свои 5 копеек, чтобы обесценить этот факт. «Ой, да что он рассказывает? Никто ему нормально не платит. Я знаю, как в таких конторах происходит. Сейчас пару месяцев поработает, и его выпрут». «У меня на прошлой работе поначалу тоже все нормально было, а потом фирма закрылась. Оказалось, контрабанду возили. Нормальные деньги без криминала не платят». Скорее всего, вы сейчас вспомнили знакомых, друзей или родственников, которые на любую положительную новость говорят такие фразы, после которых с ними вообще не хочется продолжать диалог. В такие моменты чувствуешь, как все, к чему ты стремился, облили грязью. Очень часто это еще и подается с позиции старшего или знающего, где никакие доводы оппонент слушать не собирается, потому что у него нет цели вас услышать. Потому что если услышит, то придется увидеть свою собственную жизнь, в которой нет того, чего бы хотелось. И для безопасности психика выстраивает вот такие барьеры. Убеждения, особенно те, что касаются достатка, влияют на качество жизни. Кажется, что все люди любят деньги, но глобально, скорее, все люди боятся денег, а любят их единицы, потому что мы не можем любить то, чего боимся. Это противоестественное сочетание эмоций, но при этом мы можем быть зависимыми от причины нашего страха. Вот, собственно, с деньгами так и выходит. Мы их боимся, но мы от них зависим. На этом этапе начинается точечная работа над трансформацией убеждений, которые у нас есть относительно денег. В каких смыслах проявляется страх денег? Деньги достаются только тяжелым трудом. Надо умереть, чтобы заработать. Деньги навлекут беду. За счастьем будет несчастье. За большие деньги придется платить чем-то другим. Если у меня есть деньги, то во мне перестают видеть человека, а видят только мешок с деньгами. Если я буду успешной, то не смогу построить отношения с мужчиной. Если у меня будут деньги, я лишусь здоровья. Я привела лишь немного примеров для понимания каждой из причин. Этот механизм коммуникации и установки формируется с самого детства. Когда ребенок растет, у него невольно формируются собственные установки, которые служат буфером безопасности. По сути, это красные флаги, которые ограничивают движение человека туда, где небезопасно. Уже будучи взрослым, человек бессознательно воспроизводит ту модель, что он видел в своем детстве у других значимых взрослых, пока не сформирует свои собственные траектории движения и принципы жизни. Здесь я хочу предложить вам подумать о собственных благородных убеждениях и установках в отношении денег и богатства. Что вы думаете о богатых людях? Какие они? Что думаете о богатой жизни? Какая она? Запишите это в свой блокнот или в заметку в телефоне. А теперь представьте себе, что этих убеждений красных флагов у вас бы не было. Что тогда? Свобода и возможности, скорее всего, подумали вы. И окажетесь правы. Но что на самом деле с этим ощущением? Почему столь желанной свободой обладают по итогу единицы? Почему столь желанные возможности вводят в ступор? Почему 95% людей продолжают жить в привычных рамках, несмотря на жалобы и попытки стремления к чему-то большему? Потому что свобода и возможности, хоть и номинально являются желанными, они же заставляют ужаснуться. Быть свободным — страшно. Иметь безграничные возможности — страшно. Именно поэтому о свободе особенно приятно читать, размышлять и даже дискутировать за ужином с друзьями, чтобы показать свою многогранность и эрудированность. Но далеко не всегда приятно реально двигаться к этой свободе и уж тем более ею обладать. В условиях свободы вся ответственность за жизнь, все события, все решения полностью ложатся на вас. Нельзя сказать, что это государство, начальник или партнер сделал что-то не так в случае ошибок или проблем. Свобода подразумевает, что вы все сделали своими собственными руками. Это ваш личный выбор. И ваши действия привели туда, где вы сейчас есть. После этого осознания многим становится страшно подумать, где они сейчас. И особенно страшно осознавать, что если бы они были свободны от привычных убеждений, им бы пришлось признаться, что только они сами лишают себя возможностей и сами создают себе ограниченную жизнь. Возможности — это разновидность свободы. Это безграничное поле для действия. Но почему в этом поле так мало тех, кто действует? Потому что в нем нет привычных правил и ограничений, нет привычных траекторий движения, нет понимания, какой результат ждать. Более того, неясно, какие последствия будут у этих действий. Любое новое — это страшно. По ощущениям нашего мозга, это небезопасно. Именно поэтому так много людей говорят о желании иметь возможности, но при этом ни на миллиметр не двигаются в эту сторону. Лучше просто желать что-то на уровне фантазии, но жить привычно, потому что это не страшно. Понятно, чего ждать от жизни каждый новый день. Когда же перед вами открываются новые горизонты и жизнь становится безграничной, страх парализует. Вот и весь секрет силы десятков негативных убеждений, за которые охотно цепляются люди. Эти убеждения защищают вас от всевозможных страхов, рисков и неопределенностей, но они же закрывают от вас любую свободу и любые возможности. Мне хочется, чтобы теперь, осознавая это, вы также осознали, что убеждение — это то, что любой взрослый способен выбирать под себя и для себя. Именно поэтому я предлагаю вам начать двигаться дальше не на автоматических безопасных убеждениях, которые делают вашу жизнь ограниченно привычной, а наоборот, выбирать нужные, помогающие убеждения, благополучные и свободные, которые позволят вам строить собственную, изобильную и счастливую жизнь. 3 минуты саморефлексии. Какие ценные, помогающие убеждения вы бы хотели теперь выбрать про богатых людей? Какие они, богатые люди? Какими они могут быть? Какие ценные, помогающие убеждения вы бы хотели теперь выбрать про богатую жизнь? Какая она? Какой она может быть?